Побродив еще некоторое время, я вышел из леса и оказался на выжженном пустыре, где все превратилось в пепел, а редкие сухие кусты все еще тлели, освещая эту картину запустения и безнадежности. Хм, странно, чьи же это владения? Большая часть богов любит спокойствие и умиротворение, желательно с цветением растений или пением птиц, а тут такое. И зачем ты сюда пришел, смертный? Послышался искаженный голос, который звучал сразу в нескольких тембрах, оставляя эхо. Не знаю, ноги сами меня сюда привели, отвечаю, не оборачиваясь. Неразборчивые у тебя ноги, раз несут тебя к темным владыкам. Ты какой-то языческий бог, и близко нет. Я Реликтус, на вашем языке повелитель отчаяния, пустоты и предательства. Оборачиваюсь и вижу молодого черноволосого мужчину с кровожадной ухмылкой на лице и плывущим силуэтом, одетого в немного потертый, но не потерявший своей утонченности, фраг. И вроде все движения и эмоции говорят о безумном веселье, кроме глаз. В глазах пустота и безразличие ко всему с глубоко запрятанной злобой, надеждой и печалью. Ну и чего ты просто так стоишь? Присаживайся, незнакомец указывает на материализовавшийся стул. Чай, кофе, контрактик. И снова улыбка социопата. Нет, спасибо. Ты демон? Да, разве не похож? Я вас представлял немного другими, честно ответил я. Думай, Гарольд, как же мне уйти отсюда живым и желательно при наличии души? Маленький расист. Показушно обиделся Реликтус. Почему демоны обязательно должны ходить с рогами, хвостом и крыльями из костей? Можешь не отвечать, маленький грешник, вопрос риторический. В таком случае это правда, что вы крадете души. Не крадем, а честно и усердно зарабатываем. Мы тоже, представь себе, кушать хотим. Мне семью кормить надо. У вас и семьи есть? Несколько офигевшим голосом задаю вопрос. Нет, ты, кажется, из непонятливых. Откуда у демона семье взяться? Шутка это такая, в стиле бабушку через дорогу переводил. Кстати, по статистике именно под этим предлогом чаще всего смертные попадают к нам, не зная правил дорожного движения. Понятно, не подумал. Так как насчет контрактика, в первый раз бесплатно. Почти тихо добавил демон. Нет, спасибо. Я предпочитаю держать свою душу при себе. А у нас есть размен валют. Можешь мне заплатить чужими душами, ну или кровью. В крайнем случае можно просто пару магдлов на алтаре зарезать. Не думаю, что это одобрит госпожа Мара, да и покровитель Перун. А во, неплохо ты устроился, при одном верховном и великой третьей. Ну так мы им ничего не скажем, у меня рот на замке, а ключ я потерял еще 17 лет тому назад. Мне нечего у тебя просить, и без того все есть. Деньги мне не нужны, власти я сам добьюсь, врагов предпочитаю устранять лично. Вечная жизнь меня тоже не привлекает, учитывая, что я и без нее успею от этой самой жизни устать, интим не предлагать. Тяжелый случай, необычный клиент, но мне нравится. Обычно смертные просят у меня вещи гораздо проще, например, свести с бывшей любовью, ну или миллион долларов, а тут тебе все это не нужно. Может, ты хочешь удачи во всем? Мне и без того везет. Или непобедимость? Заманчиво, но мне и так хватает собственного развития. Возможно, тебя привлечет воскрешение умерших отца и матери. Я лорд Певерелл и мастер некромантии. Не пытайся делать за меня мою же работу. К тому же я понимаю, насколько это будет халтурно сделано. А если я полностью их верну, целыми и с собственными душами? Нет, я подумаю. Или я смогу дать тебе новые знания. Ага, правил дорожного движения. Зато не попадешь к нам по статистике. А может, ты хочешь вернуть чувства? Они сами возвращаются. Сложно, но интересно. А давай я подарю тебе свой демонический клинок. Скажем так, аренда пожизненная. У меня есть жнец. Неплохая железяка, но он всего лишь инструмент. А я говорю тебе о демоническом клинке Инвенмарт. Из появившихся на спине ножен Реликтус извлек одноручный фламберг из светлого металла, покрытого красными трещинами, из которых сочилась черная дымка. В таком случае, как я понимаю, ты намеренно дашь мне его и тут же прикончишь, раз уж аренда пожизненная или меч проклятый подчинит меня себе. Поверь мне, нет, я склонен не доверять демонам. Мудро, но в данном случае мы можем заключить контракт на твоих условиях. Ты передашь мне сам меч и право использовать его как мне вздумается, при этом дав клятву на всю свою силу, жизнь и судьбу собственной сущности о том, что Инвенмарт не подчинит мое тело, разум, судьбу, магию или душу, при этом ты сам никоим образом не сможешь мне навредить, ни своими силами, ни чьими-либо другими, при этом защищая мою судьбу, магию, тело и душу от посягательств и опасностей, к которые могут сократить отведенное мне время жизни и посмертия. При невыполнении данных пунктов, ты потеряешь все вышеперечисленные аспекты клятвы на своей силе, жизни и судьбе. Сделка вступает в силу после подписания контракта и выполнения мной жертвы, какую ты за него попросишь, при этом я и только я могу отказаться от контракта, пока он не вступил в силу в результате выполнения всех условий договора. Умный мальчик, заломил, конечно, но ничего не поделаешь. Еще ты мне прямо сейчас расскажешь полную историю клинка, а также все о его силах, особенностях и то, как он влияет на владельца или носителя. А я надеялся, что ты не спросишь. В работе с вами приходится быть осторожным. В таком случае, слушай. Инвенмарт был выкован по вашим меркам 85 232 года, 123 дня, 14 часов, 22 минуты и 16 секунд назад лучшим кузнецом демонов Пхарматом, прекрасной луне из крови двух из трех главных богинь, костей древних драконов и демонического металла, пропитанного кровью пяти великих темных князей и собственно моей. Стоимость его изготовления и продажи исчислялась 3,5 мирами, которые я отстегнул без всякой жалости. Инвенмарт может прорезать плоть, кости, души, судьбы и пространство, не подчиняет своих владельцев, но для работы в полную силу требует человеческой жертвы раз в год. Кстати, прошлый владелец почил 3 года назад, так что покормить не забудь минимум 3 жертвами. Неразрушимый имеет настолько острое лезвие, что может перерубить жнец, хоть и не сразу, а этак за 2 или 3 тысячи ударов. Может работать как аккумулятор магической энергии, высасывая ее по желанию владельца. Усилит самого носителя до уровня полубога, но в твоем случае ты им и без того являешься, так что сойдешь за демона из младшей аристократии или молодого неверховного бога. Дай плюсом обещание, что это именно Инвенмарт. Хорошо, даю клятву к вышеперечисленному. Точную формулировку. Спустя некоторое время, контракты, все его пункты меня удовлетворили, осталось обсудить цену. Ты должен будешь принести мне в жертву 10 душ магов. Каким образом? Дожили? Темные полубоги не умеют извлекать души из тел. Я умею их только есть. Интересный экземплярчик, не злоупотребляй этим, не люблю соседей. А чем ты? Маги, что часто прибегают к ритуалам действительно темной магии или как ты, пожирают чужие души, после смерти становятся демонами, ну или темными богами, это уже зависит от самого мага. Хотя, некоторые могут случайно стать богами хаоса, но это происходит редко, в последнее время магии хаоса у вас не увлекаются. Вернемся к нашим баранам. Ты умеешь создавать магические барьеры? Да, умею. Ты не так безнадежен. Берешь душу, извлекаешь из тела любым мощным артефактом, ну или просто высасываешь, а потом запечатываешь барьером, чтобы не улетело. Вроде понятно. Ну раз понятно, значит держи. Привязку я уже закончил, оплатить можно в течение 3 лет. Нужны души именно магов? Да, они вкуснее. А если я склепаю одну душу мага из десятка других? Прекрасно, ты уже не идиот, а всего лишь неуч. Нет, будет горчить из-за некромантии, но стремление похвально. А теперь, вали с моей пустоши. В тот момент, как я взял в руки Инвенмарт, по моему телу прошлась ледяная волна, которая спустя мгновение отдалась покалыванием разбушевавшегося потока магии, который прямо-таки рвался наружу, сметая все на своем пути. 5 секунд, и мне удалось успокоить свою энергию. Над пепелищем ударила молния и послышался оглушительный удар грома, после чего на высушенную траву шагнул покровитель, опираясь на свой огромный двуречник. Через секунду земля начала разрываться от гнева старца и еще сильнее оплавляться под его ногами. «Что ты только что сделал, щенок?» Послышалось ракочущее эхо его голоса. «Заключил с молодым человеком контракт», — старик улыбнулся, демон. «Ты что-нибудь подписывал?» «Обращается уже ко мне». «Еще нет, но собирался осуществить условия. 10 душ за меч немного, учитывая, как он мне может пригодиться в будущей войне. А ты часом ничего не перепутал, малец? Мало тебе моей силы. Ее много, но еще недостаточно для победы. Какие условия контракта?» «Пустота». Снова поворачивается к демону, поднимая меч себе на плечо и пропуская разряд. «Все честно и без посягательств на будущего владыку, Гром. В нашей иерархии пора что-то менять, и он мне поможет. К тому же я не хочу нажить себе врагов в виде старше тебя. Он всего-то должен мне 10 душ магов, его судьбу менять не имею возможности по условиям контракта. Это, скажем так, небольшой аванс перед началом пиршества темных. Вали отсюда, Гарольд, мне нужно побеседовать с дядей. И не показывайся мне на глаза минимум неделю, иначе случайно могу испепелить, рыкнул Перун. Кажется, реально пора сваливать. Покровитель уж очень сильно начал фонить, да и дымка от реликтуса стала более насыщенной и рваной. Раздался гром, и огромный луч чистой энергии сорвался с конца двуручника Перуна, устремляясь к демону, от которого потянулись черные лоскуты щупальца, быстро приближаясь к разгневанному богу. Атаки этих гигантов столкнулись и вызвали оглушительный взрыв, которым меня откинуло далеко в лес, после чего, хорошенько приложив об дерево, выбросило в мой мир. Ша-ша-ша, вроде вдарило по эфирному телу, а больно настоящему, прошипел сквозь зубы я, прикладываясь к фляжке. Так, оценим резерв. Черт, амулеты сгорели, нужно быстро сваливать из замка, иначе все обитатели сбегутся или попадают в обморок. Так вот почему магия прямо-таки прорывалась наружу, это из-за сдерживающих артефактов, которые я забыл снять. Вот дурья моя башка, а ведь сам мог сгореть. Не о том думаешь, Гарольд, нужно валить. Накинув заклинание сокрытия ауры, я поспешил ретироваться из гостиной и пробежаться до границы по рации. Путь занял несколько минут, с учетом того, что мне пришлось использовать максимум скорости и к тому же сигануть с моста при выходе из замка. Все, можно аппарировать к себе в крепость. Мой бастион встретил меня всплеском магии, которая начала ластиться и тянуться от родового камня, сокрытого в одном из ритуальных залов. Сонорус, Генри, быстро ко мне в тронный зал. Аппарирую в главную залу и жду прибытия мастера артефактов. Он появился через 10 минут, что-то ворча о господах, которые совсем обленились. Генри, сколько у тебя осталось сдерживающих артефактов? Ну, штуки 3. Тебе зачем? А ты не чувствуешь? Ох, ни хрена ж себе. Ты что там натворил, неуч доморощенный? Выпалил слегка придушенный мастер. Это не важно. Проще говоря, меня в каком-то роде снова благословили. Все мои артефакты, сдерживающие ауру и магию, сгорели. За сколько успеешь сделать новые? Если вы соизволите мне помочь, юный лорд-недоучка, то за полчаса сделаем еще 7. Это тебе не порталы клепать. Спустя 30 минут мы доделали артефакты. В итоге, чтобы не щеголять всему в различных висюльках и прочем богатстве бижутерии, было принято решение сплести браслет из 7 зачарованных ремешков и добавить к ним еще 3 броши. Не сказал бы, что по стилю мне нравится, зато удобно и не сгорят. И почему я не устроился преподавателем? Так бы хоть мне не пришлось учить всякую фигню, а обучать этих тупиц настоящей магии. Хм, это идея. Если выживу, вложу половину состояния в образование. Да и учительский состав Хогвартса практически полностью сменю. Тут из толковых преподов только Флитвик и Спраут. Остальные же могут быть хоть трижды мастерами своей сферы, но при этом почему-то они не учат ничему действительно важному. МакГонагалл на дополнительных уроках для старшекурсников показывает преимущественно трансфигурацию жидкости, но ничего из сферы боевой или вечной. Декан хоть и пытается всеми силами вдолбить в этих идиотов даже простейшие знания его предмета, но таланта учителя у него нет от слова совсем. Еще раз прикладываюсь к огневиске, чтобы снять напряжение и унять все еще соднящую спину. Закуриваю сигарету. Кажется, я снова вляпался. И вправду, покровитель теперь, наверное, шибко гневается. Интересно, а реликтус все еще жив? Призываю Инвенмарт. На спине появляется ощущение приятной тяжести клинка, а по костям пробегает холодок. Прекрасный меч, хоть и не люблю данную форму, ей неудобно рубить. На чем бы проверить? Думаю, что это подойдет. Подхожу к кровати и легким движением перерубаю сразу 2 столбика для опоры балдахина, который в итоге упал на меня и оказался прорезан в 3 местах сразу. А действительно неплохо режет. Может, Себастьян тоже у дьявола ножики свои заказал? Репаро устраняю учиненный мною разгром. Сколько времени? Уже так поздно. Пора спешить на ужин. Морду поболезнен мне, несколько бинтов и ссадин, вот так-то лучше. Теперь я хотя бы выгляжу чуть-чуть похожим на того, кто кубарем полетел с каменной лестницы. Правда, в угоду истории мне пришлось пару раз приложить свою многострадальную голову об стену. Спустя некоторое время я, нарочно ковыляя, при этом заглядывая переносом сознания за каждый угол, добрался до большого зала Хогвартса, где собралась уже большая часть студентов. Продолжаю хромать к своему месту, после чего сажусь между Дафной и Эмили, которые уже заняли мне место. «Как ты себя чувствуешь? И почему Помфри тебя так быстро отпустила?» принялся расспрашивать меня Драко. Диагностика показала лишь несущественные травмы по магическим меркам, поэтому я отделался курсом восстанавливающих и бинтами для удерживания моих костей в нужном положении. Кстати, Уизли слег с какой-то инфекцией после облизывания твоих ботинок, дьявольски улыбнулся блондин. От контракта это все равно его не спасет, вы так жестоки, Герр Хенкер снова перешел на шуточно-аристократический тон Драко. Просто даю смердам понять их положение и ничего более, мистер Малфой, принимаю правила игры. Мудро с вашей стороны, просвещать крестьянские умы, скорее полезно. Таким образом прошел остаток ужина. Я удалился в сторону подземелий нашего факультета, ускользнув от предложения Драко зайти в библиотеку, пока нас не отправили спать. Девушки направились со мной. И да, общий сбор в пустующем классе с участием меня, Дав, Эми и Луны, уже вошел в привычку. «Как ты себя чувствуешь, Курт?» Моментально сбросила с себя маску Дав. «Мы оборотни, на нас все зарастает гораздо быстрее, к тому же он укреплялся на всякий случай. Так что это была игра на публику, не так ли, Курти?» Вступила в беседу Эми. «Ты как всегда верно все проанализировала, умница. Я решил посвятить свое время дальнейшему расследованию. Но сначала я хотел бы послушать ваши доклады. Сегодня на уроках говорили о новых правилах безопасности. Кстати, сейчас мы нарушаем их начало, Дав. Я снова чувствовала змеиный запах, а еще кровь. Рядом с одним тупиком в подземельях Волчьего Короля продолжила Луна. Ничего необычного не заметила, разве что пауки перемещаются стайками, но я не думаю, что это как-то связано с делом. Прекрасно, а теперь объединим ваши показания. Кровь означает, что носитель еще не полностью залечил раны. Появление запаха в тупике означает, что он перемещается тайными ходами из-за новых правил, следовательно, этот артефакт хорошо знает замок, так как первокурсник или второкурсник просто физически не смог бы найти столько ходов за столь короткое время. Пауки тоже являются зацепкой, они боятся того, кто совершает нападение. И, наконец, добавлю от себя, что я выследил сегодня колонию акромантулов в запретном лесу, причем смог поговорить с отцом колонии. И добавим ко всему змеиный запах. Монстр, что используется в качестве устранителя неугодных, Василиск. Причем его специально заставляют не убивать, а обездвиживать, правда, я еще не знаю как, а собственно зачем, и вправду, звучит как бред, высказалась Эми. Пожалуйста, не перебивай. Так вот, я проанализировал магическим зрением жертв нападений, и у них неполные магические резервы, это указывает лишь на одно из двух, так как они найдены обездвиженными в расслабленных позах, значит, что они не сопротивлялись. И куда девается магия? Слушаю ваши предположения, дамы. Этот некто высасывает их энергию, предположила Дав. В точку, он вампирит ману, копит силу. Для чего это нужно артефакту? Причем замечу отдельно, разумному артефакту. Для создания магических предметов с собственным интеллектом, нужно вложить часть своей или полную чужую душу, сообщила Луна. Почти верно. Кстати, откуда такие познания? Ладно, не суть, можно вложить и свою душу полностью. Так обычно делают очень сильные некроманты, когда чувствуют, что скоро тело умрет. Проще говоря, делают филактерию со своей душой, превращаясь в лича. Возможно, что это или будущий лич, который копит энергию для воплощения, так как ему не хватило энергии для мгновенного проскока стадии артефакта, или какой-то недоучка решил поэкспериментировать с крестражем. А почему недоучка? Потому что какой идиот будет делить душу, если хватит усидчивости и таланта, то можно создать себе совершенные условия для вечной жизни с целой душой. А этот провалившийся прототип, гордо именуемый Крестраж или Харкрукс, является лишь жалкой подделкой темных магов, которые совершенно не разбираются в некромантии. Но ведь с ним маг остается живым, зато теряет разум и чувства. Нет, не спорю, в том, чтобы быть нежитью, даже высшей, вроде великих личей, нет ничего хорошего, но это всяко лучше, чем потерять остатки человечности, еще имея время на жизнь. А чем плохо быть высшей нежитью? Надув губки, произнесла Луна. Не сравнивай личей с высшими вампирами, вы хотя бы можете чувствовать боль, вкус и эмоции наравне с людьми. Мы отошли от темы. Есть ли у вас предложение по поводу вычисления преступника? Мы можем разделиться и патрулировать тайные ходы, высказалась Дав. Слишком опасно, хотя бы потому, что резерва первокурсника хватит пусть и на одно или два высших заклинания стихии, ну или на 3-4 авады. Можно по запаху, репликами. Нет, девчонка скорее всего уже стерла все следы. Тогда просто подождем, уже Луна вступила в дискуссию. Вариант неплохой, выждать, пока она сама допустит ошибку, но времени нет. Артефакт практически полностью подчинил ее. Еще немного и он воплотится. Сделаем так, вы отправляетесь в мой замок, пока не утихнет вся шумиха, а я начну прямую охоту. Нет, ты тут один не останешься, топнув ножкой, высказалась Дафна. Согласна, тебя нельзя оставлять без присмотра, добавила в тон подруге Эми. Вы понимаете, насколько опасно соседство с вот-вот возродившимся личем и Василиском. Понимаем, и поэтому не оставим тебя с развязанными руками. Госпожа, мне свидетель. Я не хотел этого делать. Сакилу Самнум. Волны фиолетового тумана окутывает девушек, после чего они начинают медленно опускаться на пол. Так, осталось их как-нибудь дотащить до зоны аппарации. Но сначала, позабочусь об алиби. Достаю из кейса 3 пустых пузырька. Сика, Сана. Собираю проступившие капельки крови с уже заживших порезов. Осталось найти что-нибудь двигающееся. Рату спорта. Призываю 3 крыс, которые начинают бегать по классу в поисках выхода. Ловлю и капаю из соответствующего флакона на каждую крысу, после чего отпускаю, открыв дверь класса. Накидываю чары невидимости и сокрытия ауры на девушек, после чего поднимаю в воздух и аккуратно доношу их до границ замка. Мда, тройная аппарация штука неприятная. Сонорус, отец, я жду тебя в тронном зале. Алан прибыл через несколько минут. Гарри, что у тебя тут случилось опять? Снова что-то с амулетами? Черт, что с ними? Я их оглушил на некоторое время. Мне нужно, чтобы они оставались в моем бастионе и никуда не перемещались, особенно в школу. Я вышел на след преступника и скажу прямо, дело пахнет жареным. Насколько? Скорее всего, мне придется устранять древнего лича и Василиска. Откуда в школе этому взяться? Скорее всего, тут действительно замешана тайная комната основателя. Ладно, я сейчас метнусь обратно, только подожду Ликса. Я ему уже по рации все передал. Ты точно уверен, что должен во все это влезать? Да, будет плохо, если у меня появится еще один враг. Лучше устранить его, пока он не вошел в силу. В зал вошел старый вояка. На, держи свою микстуру. Только нафига она тебе понадобилась? Лекс кинул мне пузырек со светящейся жидкостью, который я поймал, не оборачиваясь. Аккуратнее, штука очень дорогая. А что это хоть? Слезы Феникса. И да, ты только что отправил в полет 10 тысяч галлеонов. Не прощаясь, парирую обратно в Хогвартс. Пройдя несколько сотен метров, я наткнулся на декана, который смотрел прямо на меня. Что вы себе позволяете, Хенкер? Решил пройтись. Все-таки завтра меня ожидает не самый приятный процесс. Вот и готовлю организм. Правилами школы запрещено нарушать комендантский режим, тем более сейчас. Извините, профессор, не знал. А что вы здесь делаете? Трачу свое драгоценное время в ваших поисках. Мистер Малфой уведомил меня о том, что вы пропали после ужина. Ясно, извиняюсь за причиненные неудобства. Я уже собираюсь идти обратно в гостиную. Пройдя мимо декана, я скрылся в вечерней мгле. Через некоторое время я уже был в своей комнате, где меня ждал Драко. «Где ты был, Курт?» «Решил прогуляться, в итоге меня встретил декан по пути в гостиную. Сильно наказал, обошлось без наказания в этот раз». «Понятно, ладно, спокойной ночи». «Что-то я приустал, пока тебя ждал», зевнул блондин. «Спокойной ночи. Жду, пока мой сосед окончательно уснет, и для надежности добавляю то же заклинание, что я использовал на девочках. Пора готовиться». Через 20 минут я еще раз проверил свой боезапас. Слезы Феникса в укрепленном кармане плаща, стимуляторы и восстанавливающие в правом отсеке пояса, зажигательные и дымовые гранаты в левом. Разрывные патроны зарядил, все 3 ножа на месте, метательные на боку есть, жнец на поясе, инвенмарт за спиной, плащ из шкуры дракона надел, все, готов. Осталось накинуть заклинание приглушения, чтобы вся моя экипировка не звенела, как рыцарские латы. Начать я решил с той самой ниши, о которой говорила Луна, но там ничего не было обнаружено, кроме запаха крови и Василиска. Ломать стену не вариант, попробуем поискать дальше. Спустя час блужданий по коридорам я наткнулся на компанию из 6-го, Томаса, Лангбаттома и, что самое удивительное, Локхарта, все еще щеголяющего голым черепом. А ведь они ему угрожают, необычно, надо бы проследить за ними. Сей балаган жутко шумел, и мне пришлось несколько раз колдовать конфундус на пожилого скребосмотрителя. Целью их назначения оказался тот самый туалет, куда и привел меня запах крови той девчонки. Из-за двери, куда они вошли, послышался чей-то шипящий голос. «Отвали, соц, с меня, человек-с. А ну, открывай, гадина. Уже голос шестого. Нет-с. Аш, больно-с. Откройся. За стеной послышался звук чего-то скребущегося и диалог Локхарта с Уизли. Может, не надо? Мальчики. Определенно этот идиот боится. Прыгай, зашипел на него рыжий. Крик Локхарта, который постепенно начал стихать и отдаляться. Потом звук нескольких прыжков и хруст. Кажется, они ушли в какой-то проход. Последую за ними. А во, а откуда тут дыра в полу за место умывальника? Не припомню, чтобы видел это детище древней инженерной мысли. На полу валяется змея с обожженным хвостом. Неплохая такая, кстати, по размерам змейка. Кажется, тайпан. Уйди-с, человек. Укушу. Я тебя-с не побеспокою. Говорящий. Сам только что понял. Машина, я пойду и-с с тобой. Молча протягиваю руку и закатываю рука в плаща, чтобы змея могла обвить мое запястье. Что она и сделала. Ну, а какой мне от нее вред? Вряд ли она меня укусит, раз уж решила следовать за мной. Пора бы и мне прыгнуть в зияющую пасть трубы. Да поможет мне Мара. Петляющие ответвления понесли меня глубже всех подземелий замка. Приземление произошло успешно. Я полетел на матрас, состоящий из костей мелких грызунов. К вопросу о том, как мне отсюда придется выбираться. Ладно, буду надеяться на то, что из тайной комнаты есть другой выход. Кроме как через туалет. Пройдя пару сотен метров по хрустящим черепам, я наткнулся на лежащих без сознания Уизли и Локхарта. Томас же пытался привести своего друга в чувство. Так, этого нам не надо. Может убить? Нет, лучше не привлекать к этой ситуации еще больше внимания. Просто оглушу. Я даже знаю, как это сделать, чтобы повеселиться. Подкрадываюсь сзади и резко бью по затылку рукоятью пистолета. Гриффиндорец падает лицом в пол. Так, идем дальше. Неожиданно змея сильнее сжала мою руку. Дай мне его укусить, господин. Нет-с, потом я его сам подпалю. Ты же его лишь убьешь. Иду дальше к открытому люку в стене. Прохожу вперед, за спиной падает пара крупных камней и слышится хруст. Интересно, кого-то из этих придурков убило? Или это просто кости? Неважно, потом разберусь. Змей, у меня есть важный вопрос. Какой? Вы хорошо ориентируетесь по запаху? Да. В таком случае для храбрости пить не будем. Посреди огромного зала, куда я вошел, лежит тело девушки и стоящий на колени Лангбаттом. Чуть впереди них, к стене прислонился какой-то старшекурсник со Слизерина, причем в виде фантома. Подбираю небольшой камешек и запускаю точно в голову придурку из Гриффиндора. Лангбаттом дернулся и окончательно свалился на пол. Выходу к фантому из стены. А во, а ты кто такой? Очередная марионетка старика? Кто я такой, тебе знать не нужно. А вот ты, все-таки оказался идиотом, а точнее твой создатель. Это почему же? Я надеялся размяться и уничтожить лича, а ты всего лишь крестраж, жалкий огрызок души. А знаешь ли ты, чьей души? Ну, сказай ничего-нибудь. Я Том Марвалоредл, лорд Волан-де-Морт. Снова здравствуйте. Кажется, я вас где-то видел. В каком плане? В прошлом году я уже добил один кусок твоей души. Так ты у нас какой-то охотник на темных магов? Нет, я всего лишь лорд Пиверелл, который хочет спокойно жить. А можешь меня еще назвать господин Гарольд Поттер? Мальчишка, что выжил после встречи со мной, это интересно. А почему же ты не хочешь спасти этих детишек? Может, потому что мне на них насрать? Кстати, а ты часом не заметил, сковатянул магию? Для справки, магия грязнокровок и предателей крови очень плохо влияет на ядро. Не указывай мне, что делать. Впрочем, ты можешь меня развлечь, ухмыльнулся фантом. Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки. Огромная каменная статуя основателя затряслась. Рот начал открываться, образуя широкий черный провал, из которого медленно выползал король змей. Нифига себе зверюга. Если выживу, точно себе такого заведу. И насрать на министерство с его запретами, у меня лицензия есть. Началась битва волчьего короля и короля змей. Так, будем думать, что я могу сделать с этой тварью. В первую очередь глаза. Попробую пострелять. Главное смотреть просто на морду, а лучше на зубы. Выстрел, промах. Выпускаю пару пуль в рот. Ага, эффект есть. Отстрелил кончик языка и клык, который отлетел к ногам статуи. Выпускаю остаток обоймы. Прекрасно. Одного глаза лишил. Стоп, а зачем он напрягся? Пришлось прыгнуть на 3 метра в сторону, чтобы уйти от его выпада, которым он выбил несколько каменных блоков в полу. Так, перегруппируемся. Забегаю в одну из труб, продолжая бежать на максимальной скорости. Подождем. Ага, я его слышу. Извлекаю жнеца из ножен. Нужно покрепче запахнуться в плащ. Надеюсь, что сам не сгорю. Максима Пирус Хаотика. И без того мощное заклинание огня хаоса, хоть и по меркам мастеров, считающееся ученическим, взревев, устремилось сильнейшим потоком в замкнутом пространстве по трубе. Черт, рука. Ладонь левой руки начала приплавляться к жнецу. Пришлось вставить его обратно в ножны и прямо-таки отдирать культю от рукояти, оставляя на ней лоскуты кожи. Немного оправившись от шока, я снова на полной скорости побежал по трубе в поисках выхода. Через три поворота я снова оказался в главном зале тайной комнаты. Редбл стоит и бронит все, на чем свет стоит. Труба, в которую я изначально свернул, оказалась обожжена и заляпана сажей. По подземелью распространился запах горелой плоти. Может, ты и лишил Василиска глаз, но не убил. Скоро он вернется. А во, да ты и сам ранен. Он что, тебя укусил? Прекрасно, значит, тебе недолго осталось. Если ты о руке, то я просто пожертвовал ей, чтобы победить. Поверь мне, для меня такие раны являются лишь мелким неудобством. Время еще есть, попытаюсь его использовать по максимуму. Отгрызаю горлышко у восстанавливающего и выливаю на ладонь. Это поможет мне побыстрее регенерировать. ХМ, быстро зарастает. Неужели наследник великого рода стал мерзким оборотнем? Жаль, что ты не осязаем. Я бы тебе за оскорбление великой крови морду набил вот этими вот сапогами. Я волчий король, Альфа. Кстати, это очистило мой род от всех возможных проклятий и обетов. А ты, насколько я помню, всего лишь безродный полукровка, возомнивший себя истинным наследником Слизерина. Что же ты, наследничек, не прошел ритуал проверки и вступления в титул главы? Зассал? Если бы фантомы могли краснеть, он бы сейчас был багровым от злости. Резко из противоположной трубы выскочил Василиск и направился на шум наших голосов. Также просто отгрызаю горлышко у флакона с молнией в ночи и выпиваю весь стимулятор. Достаю инвенмарт и готовлюсь к нападению. А неплохо я змейку потрепал. Глазницы выжжены, часть кожи у морды свисает лоскутами, кое-где на боку видно обгоревшее мясо. Ты мне вот что скажи, мы вроде как в конце 20 века находимся. Так почему же ты до сих пор пользуешься мечами, как этот идиот, Гриффиндор? Ты что-нибудь слышал о демонических клинках? Фантом просто открыл рот и начал им хлопать, как рыба, которую выбросила на берег. Прыгаю в облике молнии на спину к Василиску, из-за чего его пробивает разряд, и он начинает извиваться, пытаясь меня сбросить. Пробегаю по спине, опустив клинок, чтобы проверить остроту. Прекрасно, кожу прорезает. Прыгаю на затылок и пытаюсь устоять на ногах. Змей на секунду притих и затем резко мотнул головой, из-за чего меня отбросило в туловище статуи Слизерина. Змей начал стремительно приближаться, пока не наткнулся на лежащего Лангбаттома. Делать мне больше нечего, как этого идиота спасать. Откидываю его заклинанием в другую часть комнаты, но змей успел укусить его за руку, которая оказалась сломана из-за давления челюсти. Прыгаю под морду Василиска и, сделав пируэт, снова оказываюсь на голове. Пробиваю мозг, воткнув инвенмарк точно в затылок монстра. Началась агония, во время которой эта чешуйчатая падла все-таки смогла меня снова сбросить. Причем упал я неудачно, а точнее прямо на его клык, который я отстрелил в самом начале боя. Резко выдергиваю его из груди и переворачиваюсь на спину. «Ну что же ты так неосторожно?» Гарольд Поттер, вот и пришел твой конец. Мне осталось вытянуть последние капли магии из девчонки, а ты останешься здесь навсегда, пока твои кости не истлеют за долгие столетия в этом подземелье. Гарри, это ты? Прошипел пришедший в себя Лангбаттом. Да, это я. Кстати, ты, Том, ошибаешься. Я здесь сегодня не помру. Все-таки полезно иметь много денег. Эти слезы Феникса влетели мне в копеечку. А во, а это дилемма. Спасти себя или друга, и что же ты выберешь? Я же видел, как ты спасал этого придурка, как же это волнительно. Дозы противоядия хватит только на одного. Подхожу на негнущихся ногах к Лангбаттому, который на меня смотрел со смесью надежды и благодарности. Гарри, не нужно их на меня тратить, грустно прошептал он, все еще искренне желая заполучить заветный флакон. Невилл, я сожалею о том, что презирал тебя все эти годы нашего знакомства. Поэтому я хочу подарить тебе это в качестве извинений. Максимально радушно улыбаюсь мальчишке, после чего мгновенно проламливаю его голову, наступив на черепушку сапогом. Моментальная смерть – это максимум, что я ему дам. Все флаконы, что были на моем поясе, оказались разбиты после того, как меня откинуло в статую Слизерина. Только слезы Феникса остались целы, флакон, с коими я зачаровывал целый час, когда их только достал. Пробка летит на каменный пол и прозрачная субстанция капает на мою рану, выжигая яд в моих венах. Маленький мерзавец, а ты действительно достойный член факультета Слизерин. Убить знакомого и глазом не моргнуть, при этом даже улыбаясь. Хитрость, амбиции, коварство и готовность идти по головам. Заткнись, у меня от тебя голова трещит. Заключаю душу уже мертвого Гриффиндорца в барьер и, прошептав формулу, отправляю реликтусу. Направляюсь к поверженному змею, после чего высасываю его душу из умирающего тела. Что стало для меня неожиданностью, так это то, что он даже не сопротивлялся. Лишь коротко в моем сознании прошептал: «Не думал, что меня сожрут». Так с тому и быть. Иду к лежащей на полу предательнице крови, рядом с которой лежит какой-то потрепанный дневник. Беру его в руки и чувствую, как щупальца темной ментальной магии собираются опутать мое сознание. Не тут-то было, амулет госпожи сдерживает их. «Я так понимаю, это твой сосуд? Положи на место». «Значит, я прав. Знаешь, что происходит с душой, когда ее пожирает дементор? Сейчас я тебе это покажу». Начинаю пожирать крестраж, из-за чего фантом Ридла начинает постепенно затягиваться в мой рот. «Что ты такое? Я же почти победил». «Нет, что мы имеем? Крестражи отвратительны на вкус, но содержат очень много силы в сравнении с обычными душами. А учитывая, что он целый год питался чужой магией, да и к тому же переваривал ее до состояния чистой магической энергии без примеси ауры и проклятий, мы получим очень мощный источник силы». Началась внутренняя борьба, которая продлилась всего 2 минуты, за которые Редгл успел на меня наорать, слабенько ударить магическим выбросом и оказаться перерубленным пополам Инвинмартом. Осталось запечатать комнату и немного в ней осмотреться, чем я и занялся. Так, мелкая Уизли пока что не пришла в себя, и это хорошо. Хотя, раз уж она была во все это вовлечена, да и магии в ней не особо много осталось, ее можно пустить в расход. Достаю из черепа уже мертвого Василиска Инвинмарт и протыкаю им грудь малявки, для запутывания следов, ломая кости сапогами. Душу отправляю реликтусу в уплату контракта. Теперь можно спокойно тут пройтись. В итоге за час исследований я смог обнаружить 2 выхода отсюда, один из которых ведет в запретный лес, а другой во враг у темного озера. Видимо, так Василиск выходил на охоту. В самой статуе основателя был вход в логово змея и ответвление, ведущее в лабораторию древнего мага, где я нашел целые горы различных артефактов, талмудов по различным подвидам магии теней, хаоса и проклятиям. А вот запасы зелий по большей части были испорчены из-за нарушения рунного круга стазиса, который за столько веков просто стерся. Правда, осталось несколько целых кругов, содержимое которых я присвоил себе. Приятным бонусом стали книги на Парсилтанге. В остальном ничего особенно интересного я не нашел, кроме схрона с некоторым запасом драгоценностей и золота. После осмотра лаборатории я перешел в спальню самого основателя, где наткнулся на его портрет, который оказался живым. «Давно меня никто не посещал. Здравствуйте, основатель. Скажи-ка мне, мальчик, как ты сюда попал? Я расследую нападение на учеников. Извините, но я убил вашу зверушку». Вопрос стоял таким образом, что выживу или я, или он. «Жалко, что ты убил единственную мою отраду и собеседника. Так ты просто сюда вошел? Если вы о дверях, то открыл их не я. Правда, все равно мне их пришлось запечатать, чтобы не вскрылись подробности этого дела и я мог спокойно изучить комнату. Так ты владеешь великим языком? Да, правда, узнал об этом сегодня. Я вообще часто узнаю обо всем в последний момент. Впрочем, мне уже пора, извините, что потревожил». «Подожди, мальчик, подожди. Навестишь старика еще как-нибудь? Мне очень одиноко в этих подземельях. Как-нибудь зайду. А теперь, до свидания». Выйдя из комнат Слизерина, я направился к Василиску. Ну, а что, в нем ингредиентов на 1,5 миллиона золотом. Да и победил его я сам, лично. Смогу в жертву принести, чтобы пробудить камень Поттеров. На разделку у меня ушел комплект чистой одежды, 2 отсека кейса и 3 часа времени. Шкуру срезал, закатывая в рулоны, часть органов выбросил за ненадобностью, большую часть клыков тоже срезал. Яду набралось в железах на 2-литровую банку. Все-таки мне повезло с этим представителем, который оказался крайне здоровым. Ну и главным трофеем стало сердце, до которого я дольше всего добирался. Часть костей тоже забрал с собой, авось пригодится. Вышел через путь к озеру, после чего направился в свой замок, где сгрузил все ингредиенты и зелья Луизе. Осталось дождаться, когда очухаются девушки, и вместе с ними отправиться с первыми лучами в Хогвартс. или ну его нафиг этот замок, хотя нет, проще уж самому знать о том, что в нем происходит, удаленно отслеживая подготовку своей армии. На часах 4 часа ночи, авось успею выспаться, осталось только немного отдохнуть. Залпом выпиваю весь оставшийся в фляжке огневиски, потушив недокуренную сигарету, прямо в одежде падаю на кровать. Это был очень долгий день, эдакс. Примечание к части. Автор обленился, но надеется, что эти сюжетные повороты окажутся достаточно вкусными. Всем двойную порцию вкусняшек и горячего чаю. Жду ваших оценок и отзывов. Автор. Поздний вечер переходит в ночь, и я сижу на вершине одной из башен собственной крепости. Прохладный ветер треплет волосы, а мой досуг скрашивает компания Алекса, который в очередной раз заблудился в запутанных коридорах, из-за чего решил осмотреться с высоты. «Ну что, начнем все утром», – пробасил мой бывший учитель. «Да, уже пора бы освободить узника. Ответь мне на один вопрос. Почему ты решил остаться со мной? Привык своих не бросать, хм, а ведь мог бы вернуться на родину. Да и какой тебе был толк от лежащего живым трупом мальчишки? Ну начнем с того, что у меня контракт был на год, а закончим тем, что от родины моей практически ничего не осталось. Да и кроме участия в той бойне, она ничего мне не принесла. Уж лучше буду служить под началом сильного командира, чем у продажных канцелярских крыс. На войне страшно? Нет, а вот после, да. В горячке боя люди забывают, кто они есть, перестают различать своих и чужих, становятся хищниками, несущими смерть. Потом, когда пелена спадает с глаз и ты видишь лишь разорванные тела товарищей и выжженную землю, становится жутко, аж ноги не двигаются. Как думаешь, переживем эту? Даже думать об этом не хочу, авось прорвемся, у тебя это уже как оберег, знаю. Так куда мне в мою комнату? Спустишься на 4 пролета вниз, повернешь направо и через 5 комнат достигнешь цели. Спокойной ночи, Лекс. Еще увидимся, помахал рукой вояка. Посижу еще немного, все равно спать не хочу. Как же я, однако, насолил старику с этим случаем в тайной комнате. Ужасная смерть двух учеников Хогвартса. Директор слеп или помутился рассудком, так и пестрили заголовки утренних газет. Как бы я ни старался запечатать путь к сокровищам времен основателей, но старик и туда сунул свой кривой нос. А уж когда вскрылись все подробности, школу закрыли для выяснения обстоятельств. Было бы прекрасно, если бы Дамби поперли из Визингамота. Но вряд ли, старик слишком хорошо окопался в министерстве, чтобы можно было так легко выбить табурет у него из-под ног. Но сегодня я совершу то, что точно пошатнет эту пирамиду власти. За всю историю магии, никто из заключенных не смог сбежать из Каира Скабан. Штурм планируется в 5 часов утра, когда охраны среди магов меньше всего. Мы прорвем заслон из дементоров, выслав в передние ряды лучших огневиков из стаи Регула, во главе с ним. Затем нужно будет прикрыть группу подрывников, чтобы они успели установить заряды пластида у третьего угла. Как же хорошо, что маги ничего не смыслят в постройке укреплений. Вот если бы Каир Азкабан не имел углов, то мы бы провозились гораздо дольше. Дальше все просто, я и несколько людей с патронусами пойдем на поиски моего крестного, пока основная группа будет сдерживать стражей. Все должно пройти быстро и четко, иначе мы не успеем провернуть дело до прихода подкрепления из Аврората. Пойду-ка я проверю снаряжение еще раз, аппарирую в свои покои и открываю сундук с готовым комплектом. Бронежилет не нужен, камуфляж тоже, а вот плащ из драконьей кожи может понадобиться, пистолет, 3 обоймы, 5 светошумовых и 3 зажигательные гранаты. Если задуматься, то этого мне хватит. Остальные члены операции уже укомплектованы. В замке останутся только члены моей личной гвардии, Генри, отец и дамы, если не считать охрану. И да, я начал нанимать охрану из различных магических и магловских боевых структур. Профессионалы, которые живут по принципу «уговор дороже денег», что очень меня радует. В случае с ними отпадает возможность перекупки и найма шпионов. Начальником безопасности назначил Ликса, чтобы он не прозябал на одних лишь тренировках. В то же время пришлось выложить кругленькую сумму на информаторов, и это оказалось крайне полезным. Ищейки нарыли информацию, которая сможет переломить ход еще не начавшейся войны. Дамблдор начал усиленно копать под меня и все-таки смог проникнуть на территорию поместья Гринграсс, хоть и не лично. Итого, Поттера нет, обитателей нет, рядом с поместьем расположилась заброшенная деревня, которая никак не маячила в магическом и магловском мире. Активизация оборотней и резкая миграция сразу двух стай, гоблины отказывают в предоставлении данных по роду Поттеров. Что же это может быть, как не возрождение героя, которого так старательно убирали с доски этой титанической шахматной партии? Ну и наконец ведьмаки. Они готовятся к чему-то крупному, собирают бойцов, высылают ищеек по всей Британии, закупают гигантские партии ингредиентов. Вот это плохо. Я бы даже сказал хреново. Нельзя допустить, чтобы они вышли на мою цитадель, иначе я лишусь последнего достаточно укрепленного места. Нет, с нашими запасами можно вести длительную осаду и даже спокойно пережить попадание атомной бомбы до 1 мегатонны, но все равно, лучше иметь козырь в рукаве и Джокера за пазухой. Наконец-то я уничтожу гребаный Азкабан. Меня просто доводит до белого коленя одно лишь упоминание стражей этой тюрьмы. Интересно, а кто вообще додумался создать дементоров? В том, что это искусственно созданные существа, я не сомневаюсь, это понятно по структуре их магии. Ладно, мысли об этом на потом. Мне нужно еще раз изучить планы этажей. А вообще, на кой фиг мне спасать Блэка? Во-первых, я его не знаю, во-вторых, он не так уж и полезен, учитывая, что моего дражайшего крестного выгнали из семьи. Все просто до безобразия, мне нужно подорвать позиции старика, уничтожить хотя бы часть моих врагов, которыми в будущем обязательно станут стражи Кайра Скабан, и просто завербовать себе всякий сброд, от которого не жалко будет избавиться после войны. Уже так поздно промолвил я в пустоту, захлопнув крышку часов и спрятав их в карман, пора бы мне идти на площадь. И да, в последнее время я пристрастился к довольно экстремальному удовольствию, как прыжки с высоты. В очередной раз за неделю перемахиваю зубчатый край башни и просто делаю шаг в темную пустоту. Короткий рывок под сердцем, и я уже у самой земли замедляю свое падение заклятием. Не спеша направляюсь в сторону площади у дальних рубежей моей территории. Добрался быстро, благо для своих посиделок я выбрал наиболее удобную башню. Несмотря на поздний час, в деревне было оживленно. До меня доносится запах позднего ужина и звон патронов, которыми снаряжают магазин. В конкретно данном случае будут использоваться разрывные для сдерживания стражей, отрядами из простых людей. Надеюсь, что сегодня никого не придется хоронить. Бесшумно иду вдоль домиков, прислушиваясь, чтобы узнать настроение моих солдат. Вторжение в личную жизнь – плохо, в таком случае, очень даже полезно. Я предпочитаю знать тех, кто прикрывает мне спину. Ты точно должен в этом участвовать, Джо, я уже принял решение, дорогая, и это не обсуждается. Я пойду за лордом хоть на край земли, послышался уставший голос одного из моих солдат. А ты подумал о нашем сыне? Что если он останется без отца? Об этом ты подумал, я тебя спрашиваю, разъяренно выпалила девушка. Все будет хорошо, я обещаю. Да и ты же сама знаешь нашего господина. Он своих в обиду не даст. Помнишь, когда на нас напали авроры, а затем ведьмаки? Лорд шел в первых рядах. Он не побоялся, не стал отсиживаться в госпитале, как ты мне предлагаешь. Господин Гарольд лично спас меня, когда нашу группу окружили. Я вернусь к вам, как только все закончится. Раздался плач младенца, и рассерженная мать пошла успокаивать свое дитя, оставив мужа на кухне. Я же направился дальше. В основном разговоры шли о проработке стратегии, которую подробно изложили Лекс с Регулом на крайнем военном совете моей, хоть и небольшой, но уже сформированной армии. Пока я обошел всю деревню, начало светать, и сейчас моей целью стал путь до площади, с которой мы и перенесемся на остров. Закинувшись одним из стимуляторов в сумке, я аппарировал на высокую трибуну, с которой я обычно общался со своими людьми во время выдачи первостепенных задач. Часть народа уже подошла и сейчас толпилась внизу. Мои генералы сейчас проводили повторный инструктаж. Спустя некоторое время пришли все оставшиеся бойцы, и я начал свою речь. Доброго вам утра, друзья. Как вам всем известно, сегодня мы проведем штурм самой страшной в мире тюрьмы для освобождения наших сторонников. Этот день войдет в историю магической Британии, как прорыв заслона. Мы сметем дементоров одной яростной атакой и сможем освободить будущих друзей. Кто пойдет со мной? Мы. Кто готов пролить кровь врага? Мы. Кто не знает страха и готов отдать свою жизнь за будущее наших детей? Мы. Тогда вперед. Мы отправляемся через 3, 2, 1. Порталы синхронно сработали, и мы отправились на остров, что находился посреди бушующего океана. Азкабан встретил нас туманом и проливным дождем. Но ничего, огневики уже вышли вперед, пока отряд саперов подготавливал заряды. Размещение очень удачное, маги огня стоят шеренгой, готовые выжечь все впереди себя, пока между их плеч еще несколько десятков бойцов выставили дуло дробовиков, чтобы уж точно никто не смог пробиться. Отряд из трех снайперов уже занял позиции за камнями, дабы избавляться от возможных проблем в виде авроров у бойниц. Из ниоткуда начали тянуться дементоры, замораживая своей аурой брызги, что долетали до берега. Огневики, благо, немного глушили этот эффект, но все равно мне пришлось выпустить и свою ауру, чтобы не попасть под действие чужой. Моим солдатам тоже не сильно мешает этот холод. Форма утеплена, да им было разрешено немного выпить перед началом операции. Благо, моя фляга при мне, чем я без зазрения совести воспользовался, сделав большой глоток и усмехнувшись в ворот плаща. Первая волна отброшена, отряд саперов уже продвигается к стене и закладывает взрывчатку. Но в этот момент из черной, словно уголь крепости, вылетела еще одна группа стражей из 20 особей. Их смогли отбросить парни из штурмовой группы при помощи автоматных очередей. Эффекта мало, конечно, но хоть что-то. Подрыв, отряд отходит за линию нашей обороны и вперед выходят щитовики с уже растянутым куполом, который убережет нас от осыпающихся кирпичей и ударной волны. Лекс дает команду саперам и раздается ужаснейших своим грохотом взрыв. Щиты подрагивают, но все же выстояли. Часть дементоров, что была на уровне установленной взрывчатки, загорелась или просто осыпалась грудой фарша из мертвечины. Запах ужасный, но уж лучше терпеть его, чем мороз. Проход на средние этажи пробит, и ко мне присоединяется группа из десятка солдат. Этот отряд я выбирал специально для штурма этажей. Трое наемников с дробовиками наперевес, два огневика для прикрытия коридоров, еще два щитовика, двое боевых магов для стычек с аврорами и лекарь. Мы готовы к штурму. Основная масса щитовиков, под руководством Маркса, выстроила арку для нашего безопасного продвижения к пролому, чем мы и воспользовались. Благо, дементоры не могут пробить физические щиты. В метре от меня пролетел красный луч оглушающего. Активизировались снайперы, которые начали щелкать непрошенных гостей. Таким нехитрым образом, под прикрытием, мы смогли войти внутрь самой охраняемой тюрьмы магического сообщества. По планам, мы сейчас находимся на средних уровнях крепости, которая возвышается на несколько десятков метров в высоту и примерно на такое же расстояние уходит вглубь острова. Там то и содержатся самые опасные преступники. Проще говоря, идет кастовая система. Выше всех сидят мелкие жулики или грабители, здесь убийцы или балующиеся с низшими подвидами темной магии, а внизу – форменные маньяки, ученые, что дошли слишком далеко в попытках овладеть силой и знаниями, и профессиональные головорезы, которые невесть каким образом смогли попасться властям. Наверху нам нечего делать, на нижних уровнях сейчас и находится мой крестный, а вот по этому этажу стоит прошвырнуться. План таков: сейчас вы, указываю на свой отряд, будете осматривать камеры здесь. В первую очередь, спрашивайте статью и обстоятельства преступления. Не задерживайтесь, если найдете кого-нибудь интересного, сразу маякните мне. Все понятно? Участники операции молча кивнули и двинули каждый к своей двери. Я же тоже занялся общественно полезным делом и подошел к одной из камер. Из угла комнаты на меня уставился 30-летний мужик, который за время, проведенное здесь, успел посидеть и истончиться до состояния живого скелета. «За что сидишь? Не твое дело, отвали!» – прохрипел он, выпуская изо рта струйку пара. Я спрашиваю: «По какой статье здесь сидишь?» Бью рукояткой пистолета в решетку на двери. «Не отстанешь?» Статья 132. Убийство в состоянии выброса. «По малолетке?» «Нет, само вышло. Как это произошло?» «Отстань уже от меня!» — закричал на меня мужчина. «У меня мало времени, так что быстро отвечай на мои вопросы. Второй раз повторять не стану». Формирую чистую энергию в руке и просто сминаю часть кладки в стене. На мою семью 2 года тому назад напали какие-то ублюдки из Макглов. Хотели ограбить и убили мою жену. Слова с трудом выходили из него, дочку решили не оставлять в свидетелях. Она так радовалась письму из этой треклятой школы. Они возвращались домой после покупки вещей для учебы, когда я нашел их. Эти сволочи были еще там. Во мне что-то проснулось, и потом тьма. Произошел выброс, как мне сказали, и я порешил их, просто разорвал на части своей магией. Когда меня обнаружили, сразу же начали суд всего через 20 минут, и вот, я здесь. Соболезную тебе, и хочу задать вопрос: ты хочешь отомстить? Кому? Мне ни на кого держать зла. А как же министерство и эти отъевшиеся крысы, что сидят на постах судей и глав отделов? И что, ты взял то, что было по праву твоим, твоя магия была судьей в тот час, а они пошли против всех моральных законов, приговорив тебя к такой жизни. Я же предлагаю тебе выйти из этой комнаты и помочь мне одержать победу над этими идиотами. Я совершил грех и теперь отбываю свое наказание. Я не буду больше убивать. Как знаешь, я предложил. Молча разворачиваюсь и собираюсь уйти. Стой, эй, парень, чего тебе? Решил таки пойти со мной? Нет, просьба у меня есть к тебе. Мне и без того, недолго осталось, добей меня. Как твое имя? Луис Райс. В полной тишине коридора раздался, словно взрыв гранаты, выстрел. Мужчина с улыбкой на лице, упал с нары и больше не поднялся. Спустя 3 минуты, один из наемников позвал меня. Что у тебя тут? Вопросительно смотрю на него. Да вот, парень молодой совсем. Говорит, что по ошибке здесь, мол, не убивал он никого. Статья, всматриваюсь во мрак камеры. 37-я. Убийство при помощи темной магии. Что использовал? Да ничего я не использовал. Я попал в стычку с аврорами, когда брат отправил меня в лютный за ингредиентами какими-то. Один из доблестных стражей порядка додумался кидаться авадами в узком проходе и пришил одного из своих. А я-то, просто пугнуть их хотел, чтобы меня заодно не взяли. Ну да, я тоже аваду выпустил, но моя-то, промазала. Чего ты хочешь? Ясен пень, выйти отсюда. А хочешь ли ты отомстить? Да, очень. Правду говорит, я чувствую, как колеблется его магия, а душа рвется наружу. Последний вопрос. Ты готов присоединиться ко мне и стать моим подчиненным? Да готов. Спустя пару секунд молчания, выпалил он. С ноги выбиваю укрепленную дверь, которая от удара, слетела с петель и ударилась об пол. Вхожу в камеру и помогаю парню встать с нар. Добро пожаловать под мое начало. Клятву принесешь чуть позже, сейчас времени нет. Но предупреждаю, если ты решишь отказаться после своего освобождения, я убью тебя. Больше никого интересного на этом уровне не было найдено. В основном все попали сюда из-за семейных ссор или за рецидивы по грабежам. Мне нужны те, кто готов убивать, но мелкие подонки для меня бесполезны. Мы начали углубляться все глубже и глубже. По пути вербовали наиболее перспективных людей, которых сразу же отправляли к выходу на среднем уровне, там их должны прикрыть. Найт, сколько времени осталось? До расчетного времени прибытия авроров, 10 минут, потом наши отряды смогут их сдерживать около 15 минут, учитывая не более 3 подкреплений. Ясно, в таком случае, поищите еще тут, а я пока что отправлюсь к нашей изначальной цели. Камеру удалось найти через 6 минут. Как я собственно понял, что это нужное? Просто в ней сидел огромный черный пес, а как раз по моим сводкам, крестный является незарегистрированным анимагом. И да, эти сведения обошлись мне в кругленькую сумму. Мистер Блэк, я знаю, что это вы, превратитесь обратно. Пес вопросительно уставился на меня и начал менять форму. Ну и зачем я понадобился? Кстати, кто ты? Я пришел сюда, чтобы тебя освободить. И разве ты не узнаешь хоть часть моей ауры? Нет, в первый раз такую вижу. Но нас связывает какая-то нить. Ты часом невест? Я, кажется, ему давал какой-то обет в школьные годы. Эх, крестный, даже родственника не узнаешь, Гарри. Именно, сейчас правда не до обнимашек и прочего. Скоро нагрянут авроры. Молча выбиваю дверь и вхожу во мрак камеры без единого окошка. Ты как это сделал? Она же вмонтирована в стену. Я последние 10 лет пытался ее пробить. Плохо старался, значит. Идти можешь? В итоге, Сириуса мне пришлось тащить на своем горбу. Впрочем, проблемы это не было, так как я способен взвалить на себя несколько сотен килограмм, а сам крестный весил не более 50. Мы уже подбирались с основной группой к выходу, как сзади показалась красная марева. Резко обернувшись, мы заметили группу из десятка авроров. Вы 5, прикрывайте цель, сгружаю крестного на руки одному из солдат, еще 3 пойдут с ними как прикрытие. Со мной останутся только щитовик и огненный маг. Передайте остальным, чтобы отходили за пределы антиоперационных щитов и начали отходить. Слова были переданы одновременно с блокировкой сразу 3 лучей оглушающего заклятия. Теперь мы остались втроем против десятка. Бой неравный, но не для нас. Начался шквал атак, за который нам удалось еще немного отойти к выходу и снять сразу 2 авроров за спину. Когда солдаты отошли, я выпустил огромную струю огня в авроров. Послышались душераздирающие крики и запах горящей плоти. И только сейчас я заметил зеленый отблеск, летящий из столба всепожирающего пламени. Луч уже в паре метров, когда вперед меня выскакивает щитовик. Солдат осел на пол и больше не подавал признаков жизни, уставившись стеклянными глазами в своды темного от копоти и присутствия дементоров, коридора. Это была Авада, мне его уже не спасти. Грузи его и уходим, резко бросаю опешившему огневику. Снаружи уже вовсю шел бой между прибывшим ударным отрядом Аврората и моими бойцами. Как ни странно, но Авроры теснили подготовленных ребят. Хаем, что-то тут не так, Лекс, какого лешего тут происходит? Я не знаю как, но они пробивают наши щиты, и мы ушли в глухую оборону. Мы закончили совсем, отходим. Напоследок преподношу Аврорам подарок в виде неконтролируемого огненного элементаля. Лумаркром направляю руку в небо, на котором появилась огромная волчья морда и истекающая кровью луна. Моя метка.